Горькая участь постигла и Надежду Николаевну. После смерти моего отца в 1824 году она, будучи уже не так молода, решилась ехать одна с двумя горничными в Петербург, который всегда любила. Наняв там маленькую квартиру, она жила в совершенном уединении. В один прекрасный день явилась к ней какая-то торговка с товарами и, узнав, что она имеет деньги, предложила ей жениха. Вероятно, это была городская сваха. Надежда Николаевна, думая, что это шутка, показала ей портрет моего отца, стоявший у нее на столе, и сказала: «Если ты найдешь мне такого точно старичка, то я выйду за него». Каково же было ее удивление, когда на другой день сваха пришла ей сказать очень серьезно, что такой жених, какого она желает, нашелся, и что завтра он сам к ней придет. Можно легко себе представить ее испуг и удивление, когда на другой день в самом деле подъехал к ее подъезду экипаж, и к ней вошел мужчина пожилых лет, светский, неглупый, очень веселого характера. Поговорив с нею часа два о разных посторонних предметах, он тут же сделал ей предложение, сказав, что он вдов, имеет 8 человек детей и ищет для них матери. Она была так поражена в ту минуту нечаянностью всего происшедшего, что с нею сделалось дурно. Жених же уехал, прося позволения приехать через день за ее решительным ответом. Не имея никого в Петербурге, кроме старшего брата моего Семена, она тотчас послала за ним, умоляя его поехать в дом к этому господину, познакомиться с ним и узнать подробно о нем и о его семействе. Брат, исполнив ее просьбу и узнав, что Кармалин, человек хороший, с порядочным состоянием, что действительно имеет 8 человек детей, приехал к ней с этим известием. Она, посоветовавшись с ним, или, лучше сказать, более сама с собой, видя свое одиночество и впереди ничего отрадного и, скорее, горькую будущность, решилась попробовать счастье и дала ему слово с благородным намерением быть полезной его детям. Вскоре состоялась их свадьба. К несчастью, Кармалин вовсе не был таким хорошим человеком, как о нем думали, и решил жениться на ней, по-видимому, единственно для того только, чтобы воспользоваться ее деньгами для уплаты своих долгов и вообще для поправления стесненных обстоятельств. Вскоре после свадьбы он стал требовать у нее ее капитал. Она, увидав тогда ясно свою ошибку, решительно отказала ему, вследствие чего он начал так дурно с ней обращаться, так угнетать ее, что она, вскоре, будучи и без того всегда слабого здоровья, впала в чахотку и, не прожив с ним года, умерла на чужой стороне, без родных, без всякой помощи. Впрочем, его дети любили ее и принимали в ней участие. Она, со своей стороны, очень занималась ими, ласкала их и отдала им при жизни все свои деньги и вещи. Таким образом, София Николаевна пережила и последнюю свою сестру. Проезжая иногда мимо той деревни, где жила София Николаевна, мы заезжали к ней. В то время она была истинно страшна, но, несмотря на это, следы красоты оставались еще на ее лице. Окружена она была образами. В углу ее комнаты стоял гроб с хоругвями, гроб, который она приготовила еще за несколько лет до своей смерти и в котором ее потом похоронили. Прострадав, в свою очередь, несколько лет, недавно она, пережив отца, мать и 4 младших сестер своих, кончила жизнь в страшных страданиях, без помощи, без друзей, без всякого участия. В 1817 году мы были обрадованы нечаянным приездом брата Ивана, который, соскучив за Малороссией, воспользовался первым представившимся случаем и приехал в Киев с сенатором, посланным для какого-то следствия. Разумеется, он тотчас отпросился у него и приехал к нам в Обуховку. Но, чтобы не потревожить мать нашу внезапную радостью, остановился в деревне, прислав с человеком письмо для дяди Петра Васильевича, который извещал о его скором приезде. Трудно описать радость нашу при этом известии. Наша жизнь пошла по-прежнему, выезды и праздники возобновились, верховая езда, катание по воде, рыбная ловля — все это делалось по-прежнему, и брат разделял со мною все эти удовольствия. Вначале отец сердился на него за то, что он так рано оставил службу, но потом, видя, что он был полезен в доме, помогая матери в хозяйстве и занимаясь постройкой нового дома, он примирился с этим и только шутя иногда называл его «министром юстиции», не предвидя и не предчувствуя в то время, что он точно со временем пойдет так далеко по службе. Несмотря на желание его жить в неизвестности и вполне наслаждаться деревенской жизнью, провидение устроило все иначе, возвысив его на ту степень, на которой он истинно был полезен и отечеству, и семейству своему. По возвращении его в Малороссию, дворянство Миргородского уезда, узнав его, избрало предводителем своим на 2-3-летия, то есть на 6 лет. Потом он выбран был единогласно губернским предводителем и в этом звании оставался 4-3-летия, то есть 12 лет. В конце последнего года государь-император Николай I в приезд свой в Полтаву лично узнал его и, рассуждая с ним о разных вещах у себя за обедом, до того оценил и ум, и достоинство его, что после обеда сказал своим приближенным: «Теперь я вижу, что не лета делают человека опытным». Вскоре он был сделан смоленским губернатором и через 2 года московским, оставаясь в этом звании долее 10 лет. В настоящее время он несколько лет уже сенатором и почетным опекуном в Москве, где в полной мере пользуется всеобщей любовью и уважением. Прогулки с отцом продолжались по обыкновению. Бывало, обойдя весь сад, мы шли отдохнуть на остров под тень роскошного береста, который стоял на берегу Псёла, и, подмытый им, наклоняясь в реку, ежеминутно страшил падением своим. Это было любимое место отца. Тут он, преисполненный поэтическим вдохновением, написал следующие прекрасные стихи, говоря о любимом своем бересте. «Там сяду я под берест мшистый, опершись на дебелый пень. Увы, недолго в жаркий день здесь будет верх его ветвистый мне слать гостеприимну тень. Уж он склонил чело на воду, подмывши брега крутизну, уж смотрит в мрачную глубину, и скоро в бурную непогоду вверх корнем ринется ко дну. Так в мире времени струями все рушится средь вечной при, как пали древние алтари, так с их престольными столпами и царства пали, и цари». Отец мой до того любил это дерево, что тайно от нас велел вытащить его из реки после его падения, распилить на доски и сохранить их для своего гроба, что и было исполнено. Мы об этом узнали только после смерти его. Итак, роскошный берест, укрывавший его под сенью своею от солнечного зноя в этой жизни, сохраняет и покоит в себе драгоценный для нас прах его — и после смерти. В тот же год, в сентябре месяце, отец должен был уехать в Петербург как по делам Малороссии, так и для того, чтобы повидаться с детьми и навестить нашу тетку Дарью Алексеевну Державину после смерти незабвенного дяди, который скончался в 1816 году, оставив по себе память добродетельного гражданина и славу бессмертного поэта. В день смерти его нашли написанными его рукою на грифельной доске следующие последние стихи его. «Река времен в своем теченье уносит все дела людей и топит в пропасти забвенья народы, царства и царей. А если что и остается через звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется, и общий не уйдет судьбы». Тетка наша после смерти Гаврилы Романовича, имея много хлопот по имению и неожиданный процесс родственника со стороны мужа своего, поручила все дела свои старшему брату моему Семену, который привел все в порядок с большим трудом и тем совершенно ее успокоил. За это по смерти своей она из благодарности оставила ему прекрасное имение в Херсонской губернии, состоящее из 10 000 десятин земли по Днепру, и тем обеспечила на всю жизнь его с семейством. Имение это называлось и теперь называется в память Гаврилы Романовича Гавриловкой. В 1817 году, в сентябре месяце, мне предстояло величайшее удовольствие. По случаю приезда в Полтаву Александра I готовился великолепный бал, на который дворянство Полтавской губернии избрало мать мою быть хозяйкой при приеме царя. Трудно описать то впечатление, которое чувствовала я при входе в великолепно освещенную залу, наполненную множеством посетителей, толпою богато одетых и блестящих драгоценными камнями и бриллиантами дам, множество генералов в парадных мундирах с звездами и лентами, придворных в камергерских и камер-юнкерских нарядах, в чулках и башмаках с напудренными головами, множеством военных, и между всеми ними доброго и величественного царя нашего, приветствовавшего всех с лаской и с приятной улыбкой. Я истинно в эту минуту чувствовала себя на седьмом небе. Государь открыл бал польским с моей матерью, милостиво разговаривая с нею, потом начались танцы. От грому музыки, от блеска освещения у меня кружилась голова. Я сверх ожидания много танцевала, хотя и не имела знакомых, но меня приглашали, вероятно, потому что я была дочь хозяйки бала. Словом, я была в совершенном восторге, и приятные впечатления этого чудного бала долго сохранялись в памяти моей. На другой день предположено было быть примерному сражению на бывшем при Петре I поле брани близ шведской могилы. Речь идет о разгроме русской армии во главе с Петром I шведской армии Карла XII в сражении под Полтавой 28 июня. 8 июля нового стиля 1709 года Карл XII бежал в Турцию. В Северной войне 1700-1721 годов Полтавское сражение стало решающим в пользу России. Для этого приготовлены были многочисленные войска пехоты, кавалерии и артиллерии. Для дам устроена была особенная обширная галерея. Хотя мы приехали рано, но галерея была уже наполнена до того дамами в их блестящих нарядах, что мы только с большим трудом могли протискаться и с помощью брата Ивана найти себе места. В 1819 году... В июне месяце мы были опять обрадованы приездом из Петербурга тетки нашей Дарьи Алексеевны Державиной с ее племянницей и нашей двоюродной сестрой Александрой Николаевной Дьяковой и со старшим братом моим Семеном, сопровождавшим их. В то же время приехали к нам два брата Муравьевых, Никита Михайлович и Александр Михайлович, вместе с другом своим Луниным. Муравьев Никита Михайлович, 1795-1843 годы, капитан гвардии Генерального штаба, участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-14 годов. Один из основателей Союза спасения, член Союза благоденствия, правитель Северного общества, один из главных идеологов движения декабристов, автор проекта Конституции. Во время восстания 14 декабря он находился в деревне, но был арестован и приговорен к смертной казни, которую заменили 20 годами каторжных работ. Его жена с 1823 года, графиня Александра Григорьевна, урожденная Чернышова, 1804-1832 годы, разделила судьбу мужа. В 1827 году последовала за ним в Сибирь, где оказывала помощь не только мужу, но и другим узникам. Через нее Александр Сергеевич Пушкин передал декабристам послание в Сибирь и «Мой первый друг, мой друг бесценный» посвящено Пушкину. «Довести до сведения Александры Григорьевны о каком-нибудь нуждающемся», вспоминал декабрист Якушкин, «было всякий раз оказать ей услугу, и можно было оставаться уверенным, что нуждающийся будет ею успокоен». Из переписки декабристов «Голос минувшего», 1915 год, номер 4, страницы 187-188. Никита Михайлович в 36 лет посидел у гроба жены. Он, по общему признанию, обладал редкими достоинствами ума и прекрасными свойствами души благородной. После его смерти на поселении в селе Урик Иркутской губернии декабрист Лунин сказал: «Смерть моего дорогого Никиты — огромная потеря для нас. Этот человек один стоил целой академии». Муравьев Александр Михайлович, 1802-1853 годы, корнет лейб-гвардии кавалергардского полка, брат Никиты Муравьева, член Союза благоденствия 1820 и Северного общества. В восстании 14 декабря 1825 года не участвовал и принял присягу на верность императору Николаю I вместе с офицерами своего полка, но был арестован на квартире 19 декабря 1825 года и приговорен к 12 годам каторги. После сокращения срока он в 1832 году подлежал освобождению, но остался по собственной просьбе и жил на поселении вместе с братом. С 1844 года служил в канцелярии Тобольского губернского управления. Умер в Тобольске до получения известия о разрешении выехать из Сибири. Оставил записки, которые опубликованы в переводе с французского в книге «Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 20-х годов XIX столетия. Москва, 1931 год, том 1, страницы со 117 по 135. Лунин Михаил Семенович, 1787-1845 годы. Муравьевы, его двоюродные братья по матери, подполковник лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, участник Отечественной войны и заграничных походов, член Союза спасения, 1816 год, Союза благоденствия, участник петербургских совещаний 20-го года, и Северного общества, один из крупнейших деятелей декабристского движения, осужден по первому разряду и приговорен к 20 годам каторги. В Сибири писал острые политические памфлеты и исторические статьи. За обнаруженное при обыске сочинение «Взгляд на русское тайное общество» с 1816 по 1826 год Лунина арестовали в 1841 году и по указанию Николая I выслали в Акатуйский рудник, где воздух был очень отравлен. Ему запретили писать и получать письма, содержали в строгом заключении до его смерти. Не стану говорить, сколько удовольствия доставил нам и приезд доброй тетки нашей, и общество этих умных и образованных молодых людей, как незаметно улетели часы в приятных беседах с ними. Особенно увлекал нас своим умом и ясностью суждений по всем предметам Никита Михайлович Муравьев, которого репутация известна была в Петербурге как человека с большими способностями и которого лично знал государь Александр Павлович и отдавал полную справедливость его уму и отличному образованию. Брат его, Александр Михайлович, был в то время еще слишком молод, но трудно изобразить экзальтацию и оригинальность ума Лунина, который живостью своего характера, увлекательным красноречием и чудным талантом в музыке очаровал нас всех. Сестра моя, Александра Николаевна Дьякова, будучи сама большой музыкантшей и первой ученицей Фильда, и зная по репутации Лунина как человека опасного для девиц и вообще для всех особ, будучи сама чрезвычайно как скромна, убегала его и никак не решалась играть при нем, а его слушала всегда из другой комнаты. Филд Джон, 1782-1837 годы, ирландский композитор, пианист, виртуоз и учитель музыки. С 1802 года успешно работал в Петербурге и Москве. В 1831-35 годах совершил концертную поездку по городам Европы. По возвращении в Россию жил в Москве. Его учениками были Верстовский, Глинка, Гурилев и другие. Сестра до того была нервна, что с нею раз сделалось дурно, когда она увидела меня, сидящую одну с ним за фортепиано и беспечно разыгрывающую любимую пьесу.